Страница 293. Эрик Эриксон. Эго-психология. Фрейд и норвежский психоаналитик Эриксон являются основателями концепции, которая получила название «эго-психология». Согласно этой концепции, главной частью структуры личности является не бессознательное «ид», как у Зигмунда Фрейда, а ее сознаваемая часть «эго», которая стремится к сохранению своей цельности и индивидуальности. В теории Эриксона 1902-1994 годы не только пересматривается позиция Фрейда в отношении иерархии структур личности, но и существенно изменяется понимание роли среды, культуры, социального окружения ребенка, которое с точки зрения Эриксона имеет огромное значение для развития. Отправным пунктом для Эриксона были его изыскания в области культурной антропологии, социальной этологии и этнопсихологии, которую он осуществил, изучая жизнь индейцев различных племен, проживающих на севере Калифорнии и в штате Южная Дакота. Результаты этих исследований стимулировали интерес Эриксона к изучению личности, групп и этносов, которые впоследствии стали традиционными объектами внимания психоисториков. В годы Второй мировой войны Эриксон исследовал американских подводников и личность Адольфа Гитлера, что послужило одним из стимулов к созданию психоистории. Наиболее существенным моментом так называемого психоисторического метода Эриксона стало стремление объединить в так называемом психоисторическом контексте психологию индивида и общества на основе синтеза теоретических представлений и результатов полевых наблюдений. Утверждая доминирующее значение психических факторов в историческом процессе, Эриксон подчеркивал особую роль личностного начала в жизни. Страница 294. Он полагал, что психическая жизнь людей почти зеркально отражает исторические события и что их личностные кризисы соответствуют социальным кризисам и характеризуются той же структурой. В силу этого, анализируя развитие личности, можно с большой степенью точности реконструировать развитие истории. Утверждая, что личность вообще, а выдающаяся в особенности, может выступать и выступает в роли своеобразного индикатора исторического процесса, Эриксон подчеркивал, что особая роль в истории, которую играют лидеры, обусловливается способностью этих людей выводить разрешение различных индивидуальных кризисов за пределы собственной личности и умением возлагать преодоление их на все свое поколение. Эриксон считал, что развитие личности продолжается всю жизнь, а не только первые 6 лет, как полагал Фрейд. Влияет на этот процесс не только узкий круг людей, как считал традиционный психоанализ, но и общество в целом. Сам этот процесс Эриксон называл формированием идентичности, подчеркивая важность сохранения и поддержания личности, цельности эго, которое является главным фактором устойчивости к неврозам. Он выделил 8 основных этапов развития идентичности, в течение которых ребенок переходит от одной стадии осознания себя к другой, причем каждая стадия дает возможность для формирования противоположных качеств и черт характера, которые осознает в себе человек и с которыми он себя идентифицирует. Первая стадия – до 1 года. В это время развитие детерминируется в основном близкими людьми, родителями, которые формируют у ребенка чувство базового доверия или недоверия, то есть открытости к миру или настороженности, закрытости. Вторая стадия – от 1 года и от 3 лет. В это время у детей развивается чувство автономности или чувство зависимости от окружающих, вследствие того, как взрослые реагируют на первые попытки ребенка добиться самостоятельности. Третья стадия – от 3 до 6 лет. В это время у детей развивается либо чувство инициативы, либо чувство вины, в зависимости от того, насколько благополучно протекает процесс социализации ребенка, насколько строгие правила поведения ему предлагаются или насколько жестко взрослые контролируют их соблюдение. Страница 295. Четвертая стадия. От 6 до 14 лет. В это время у ребенка развиваются либо трудолюбие, либо чувство неполноценности. В этот период школа, учителя и одноклассники играют доминирующую роль в процессе самоидентификации. От того, насколько успешно ребенок учится, как у него складываются отношения с учителями и как они оценивают его успехи в учении, и зависит развитие этих качеств.